Глава 26. «Мне кажется, или здесь как-то душно?» Муром покрутил головой, словно плетеный ворот его кольчуги жал ему шею. «Душно», — согласился Алеша, накладывая на лук сразу три стрелы. «Посмотри на крышу левого здания». Богатыри, не дожидаясь подмоги, помчались к храму Фортуны, но, к их безмерному удивлению, эта часть города словно вымерла. Да и встреченные по пути дозорные тоже выглядели удивленными. Около суток назад нежить отступила на запад. В благородство скверной и бездны никто не верил, а значит, некромант задумал что-то подлое. Например, ловушку на живца, где в роли живца выступал храмовый комплекс Сибурска. Правда, богатырей больше интересовала контактная статуя конкретной богини. У статуи удачи действительно было душновато. Воздух превратился в кисель, а на плечи навалилась неподъемная тяжесть бытия. Вот только богатыри не стали здесь задерживаться и, обогнув храм Фортуны, вышли на небольшую площадь, где находился скромный фонтан удачи. Алеша решил не изобретать велосипед, а обратиться не к основному алтарю удачи, а к уже зарекомендовавшей себя статуе. Вот только находиться здесь было еще тяжелее, чем на храмовой площади. «Постой-ка!» — Муром, стиснув в руке кристалл, уставился на указанную Алешей крышу. «Они же живые!» «Продавшиеся!» — презрительно бросил Алеша. «Вон, смотри!» — эльф указал на полыхающий тьмой купол. «Маги у них один в один, как у стального пса!» «Глупцы!» — Муром покачал головой, надевая на левую руку щит с бонусами против нежити. «Хотя, не суди да не судим будешь!» «Добряк ты, Муром!» — проворчал Алеша, беря крышу на прицел. «Всех жалеешь, понять пытаешься. А эти уроды тьме продались. Да ладно бы тьме, скверней бездне!» «Слушай, так это же культисты!» — дошло до Мурома. «Помнишь, у кого-то из нас задание про культ было? Некроманта мы вычислили, но кто сказал, что он работал один?» «Тем более!» — нахмурился Алеша. «Эти нелюди заслуживают только смерти!» «Это да, но...» «Никаких но», — отрезал Алеша. «Топтыгин фас!» Медведь согласно заревел и с неожиданной для его размеров скоростью бросился к зданию с засевшими культистами. Муром вздохнул, но все же закончил. «Я хотел сказать, что это может быть ловушкой. Слишком уж они на виду». «Скорее дозорные», — не согласился Алеша. «Насчет того, что весь храм Фортуна — одна сплошная ловушка, я согласен, но эти...» Он пустил навесом все три стрелы и недовольно цокнул языком. Стрелы, обернувшиеся в полете огнем, бессильно растеклись по туманному куполу тьмы, не нанеся культистам никакого урона. «Эти...» — Алеша кивнул на продолжающих обряд разумных. «Что-то типа сигналки. Умрут, некромант поймет, что мы пришли. Не умрут, будут отравлять площадь своими мерзкими миазмами». «Сигналка, говоришь?» — усмехнулся Муром, бесстрашно выходя вперед. «Значит, скоро повалят?» «Скоро», — подтвердил Алеша. «А пока давай уничтожим этих ублюдков и займем их позицию». «Ты уверен?» — нахмурился Муром. «Муром, очнись!» — крикнул Алеша, безостановочно осыпая культистов стрелами. «Что мы в чистом поле против нежити навоюем? А тут готовые укрепления. Удивил, победил». «Один момент», — кивнул Муром и хлопнул свободной рукой по висящему на груди переговорному амулету. «Викула, капитан Ядов, мы на месте». «Мы на подходе», — тут же отозвался воевода. «Мастер Муром, ну зачем без нас-то полезли?» «Мои ребята тоже на подходе», — поддержал воеводу глава стражи Сибурска. «С нами маги мастера Магнуна и 10 инженеров. Жду указаний». «Мы закрепляемся на первой линии домов, подпирающих заднюю часть храма Фортуны», — прогудел Муром. «Те, которые стоят на западной части», — уточнил капитан. «Но почему там?» «Так надо», — отмахнулся Муром, который не горел желанием объяснить причину Алешиного выбора. «Вступили в бой с культистами, прервали какой-то ритуал. Скорее всего, скоро прибудут гости». «Культисты? Ритуал?» – удивился капитан. «Странно. На севере тоже замечены странные разумные, окруженные куполами тьмы». «Так это же и есть ловушка», – прогудел Викула. «Я правильно понял, что эти культисты расположились вокруг храмового комплекса?» «Черт возьми», – прошептал Муром. «Ты прав, Викула. Они хотят накрыть комплекс какой-то гадостью». «Нужно разобраться с культистами», – воскликнул капитан. «Беру магов и отправляюсь на северную сторону комплекса». «Не спеши, капитан», – тормознул его Муром. «Ждите воеводу с ордой и чумными докторами. Затем выдвигайтесь на наши координаты. Мы же пока зачистим парочку точек». Муром оторвался от амулета и посмотрел на Алешу. «Слышал?» «Слышал», — отмахнулся эльф. «Знаешь что, брат, сможешь унести фонтанчик со статуей? А мы с Топтыгином пока по крышам пробежимся. Но...» «На мне столько бафов сейчас», — успокоил друга Алеша, «что с некромантом раз на раз сойтись могу. Если все это огромная ловушка, нужно вынести хотя бы эту статую. К тому же мы с Топтыгином быстрее, чем ты». «Ладно», — скрипнул зубами Муром, закидывая щит за спину и бросая на фонтанчик оценивающий взгляд. «Отнесу статую и найду вас». «На связи, брат». Алеша хлопнул друга по плечу и, коротко поклонившись статуе Фортуны, рванул к левому дому, на крыше которого уже вовсю развлекался его фамильяр. «Мы пройдемся по крышам». «Встретимся на южной стороне», — крикнул Муром в спину другу. «Капитан с магами займутся северной». «Добро», — отозвался Алеша, прыгая на стену и взлетая по ней на крышу, словно человек-паук. «Поспеши, брат». «Поспеши», — проворчал Муром себе под нос. «Очень смешно». Богатырь очень хорошо понимал, что совсем скоро здесь будет не протолкнуться от нежити. Викула был прав. Некромант устроил огромную ловушку, расставив своих культистов вокруг храмового комплекса. И неважно, что они готовили, ослабляющее проклятие или хотели накрыть весь комплекс одеялом тьмы, в любом случае где-то неподалеку должны быть резервы. По крайней мере, Муром так бы и сделал. Сначала нанес бы магический удар, а затем добил бы противника боеспособными частями. «Надеюсь, Алеша успеет», — проворчал Муром и, подойдя к фонтанчику, обхватил сколько мог его каменную чашу. И раз! Фонтан, несмотря на свою внешнюю миниатюрность, оказался тяжелым. И если бы не максимально вкачанные силы и телосложения, богатырь вряд ли сумел бы даже оторвать его от земли. «Ха!» — просипел Муром, с трудом поднимая фонтан. «Ух, что бы тебя!» К его удивлению, после поднятия фонтана на брусчатке не осталось никаких следов. Ни тебе прорванных труб с водой, ни вырванных с мясом подземных коммуникаций. «Магия!» — пробурчал Муром, вслепую возвращаясь ко входу на храмовую площадь. Идти было тяжело и неудобно, а в инвентарь фонтанчик по какой-то причине не помещался. «И почему я не догадался взять с собой телегу?» — проворчал Муром из последних сил, дотаскивая фонтанчик с фортуной до угла. «Внимание! Получено временное благословение. Сила плюс 50, ловкость плюс 50, телосложение плюс 50, удача плюс 50». «Другое дело!» Фонтанчик мгновенно полегчал, и Муром не только не поставил его на землю, чтобы отдохнуть и перевести дух, но еще и ускорил шаг. Шаг, правда, он ускорил не столько из-за того, что стало легче идти, сколько из-за подступившего ощущения беды. Идти было еще долго, делать было особо нечего, и Муром решил детальнее разобраться в своих ощущениях. Что его смутило больше всего? Мертвая тишина? Нет, он к ней уже привык. Усилившиеся ощущения духоты тоже нет. Теперь, зная, что некромант устроил огромную ловушку, Илья прекрасно ощущал присутствие чужой магии. Неприкрытая спина и снова нет. Он хоть и пёр на себе фонтан, не имея возможности оглянуться назад, но сжатый между пальцами кристалл исправно транслировал чужое присутствие. И его, к счастью, пока что не наблюдалось. Тогда же что послужило причиной резко накатившей тревоги? Неужели благословение? И действительно, стоило Мурому проговорить эту версию вслух, как все стало на свои места. Но какой резон Фортуне, задыхающейся от нехватки божественной энергии и внимания паствы, тратить оставшиеся крохи силы на благословение для Мурома? Ответ мог быть лишь один. Фортуна делает все, чтобы убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше. А значит, и мне следует поспешить. Пробормотал Муром, ускоряя шаг. Благо, благословение позволяло. Плюнув на все, Муром перешел с шага на бег. Его подгоняли и мысли о благословении, и неожиданно появившееся ощущение чужого взгляда, и навалившийся на храмовый комплекс духота. Бег же, несмотря на солидный груз, давал облегчение. Не иллюзию безопасности, а реальный шанс. Муром будто почувствовал, что участвует в забеге, призом за победу, в котором будет жизнь. И он, позабыв про уставшие руки и тяжеленный фонтан со статуей богини, рванул вперед со всех сил. Глаза заливал пот, затылок сверлил чей-то злой взгляд, перед взором то и дело всплывали системные уведомления, но Муром, не обращая внимания ни на что, мчался вперед, к своим. И даже когда силы подошли к концу, он и не подумал бросить свой груз или замедлить шаг. Наоборот, ускорился еще больше, хотя казалось, что быстрее уже некуда. Внимание! Открыта характеристика воля, раскрыть описание. Внимание! Получено достижение спринтер. Внимание! Получен навык «Друг Фортуны». В любой другой момент он бы порадовался полученным бонусом, но не сейчас. Сейчас Муром не видел и не слышал ничего вокруг себя. Он бы так и бежал, если бы в какой-то момент не почувствовал, как мимо него пронесся яркий шар жемчужного тепла. И этот шар, стоило обратить на него внимание, выбил Мурома из боевой медитации. Руки и ноги мгновенно налились свинцом, фонтан выскользнул из потных ладоней, а на Мурома обрушилась лавина звуков и образов. И самым громким и ярким был образ Викула. «Мастер Муром!» — прогудел воеводом часть к богатырю с мечом наперевес. «Сзади!» Его крик, казалось, растянулся во времени на несколько секунд. Время замедлило свой бег, и Муром, рухнув на землю рядом с брошенным фонтаном, перекатился на спину и интуитивно подогнул к груди ноги. А в следующий миг, зажатый между пальцами кристалл, ожег его пониманием, все это время за ним гналась целая стая химер. Каждая из них была укрыта куполом из тьмы, которые и скрывали действия поисковых заклинаний. Химер было 5 штук, 4 из них Муром видел сейчас перед собой. Пятая же, потеряв защитный купол после встречи с шаром жемчужного света, замерла на месте и ошеломленно трясла головой. Все это Муром разглядел за доли секунды, а затем ему резко стало не до того, поскольку оставшиеся на ногах химеры и не думали замедлить свой бег. «Хша!» — прошипела вырвавшаяся вперед химера, бросаясь на Мурома. Богатырь машинально принял ее на согнутые ноги, чтобы в следующий момент, резко их выпрямив, отбросить нежить назад, прямиком в ее товарок. Тут же над Муромом пролетел еще один светящийся шар и, врезавшись в толпу химер, взорвался жемчужными брызгами. Сразу 3 купола тьмы лопнули грязными брызгами, а химеры на мгновение застыли, дезориентированные светлой магией чумных докторов. «Ра!» Мимо Мурома промчался Викула с занесенным над головой кузнечным молотом на удлиненной рукояти. «Кранк!» Панцирь химеры, попавший под молодецкий удар воеводы, хрустнул, и нежить, не выдержав, раскрыла створки, закрывавшие голову. Муром сам не понял, откуда у него взялись силы ткнуть химеру клинком и как в его руке появился полыхающий огнем меч. Но результат оказался выше всяческих похвал. Кадавр отчаянно взвизгнул, но в следующий миг рассыпался жирным пеплом. Викула же, как заведенный, вскинул над головой свой гигантский молот и подскочил к следующей химере. Хрясь! На этот раз нежить успела извернуться, и удар прошел по касательной, швырнув химеру на каменную брусчатку. Воеводу тут же поддержали маги, и вздыбившаяся брусчатка захлестнула химер с головой, запирая их в гранитную темницу. «Заливай его водой!» — послышался чей-то голос, и гранитный шар покрылся инеем. С химерами было покончено за несколько ударов сердца. В одну врезался шар жемчужного света, заставив распахнуть створки, куда тут же залетело огненное копье. Вторая оказалась в ледяном кубе, а третью, на лапах которой повисли каменные гири, разбил своим молотом Викула. «Ра!» — проревел воевода, и его рык поддержала орда, вливающаяся на территорию храмового комплекса. «Маги! Чумники! Лекари! Распределиться по отрядам!» «Статую!» — прошептал Муром, с трудом поднимаясь на ноги. «Надо забрать!» «В замок или в город?» — понятливо кивнул Викула. «Пока в замок», — немного подумав, отозвался Муром. «И спасибо». «Обижаешь, мастер Муром», — прогудел воевода. «Где мастер Алеша?» «Решил пройтись по культистам», — выдохнул Муром. «Духота их рук дело». «Ясно», — ответил Викула и протянул Мурому зелье восстановления. «Разберемся». И орда действительно разобралась. Тысячи орков занимали здания, опоясывающие храмовый комплекс, где-то успевали ворваться в пустые дома, где-то оттуда приходилось выбивать подтянувшуюся нежить. Чумники занимали крыши, разрушая своими благословениями нечеловеческую магию культистов. Маги уничтожали ритуальные фигуры и, не обращая внимания на обычных зомби, выцеливали химер. Ну а целители, лекари, бафферы и шаманы без остановки плели свои заклинания, числом и умением перебивая ауру бессилия и развешанные по округе проклятия. Но больше всего Мурома удивил отряд из малолетних паладинов, чьи светящиеся мечи испепеляли первоуровневых зомби с одного касания. Мечи, что интересно, были обычными железяками, а ослепляющий нежить свет брал свой исток в сердцах мальчишек. И как бы Мурому ни было тяжело на это смотреть, он не мог не признать, идея с паладинскими отрядами оправдала себя на все 100. Сам же Илья, оправившись от усталости, нашел Алешу с Топтыгином, и богатыри взяли на себя роль отряда быстрого реагирования. Затыкали образовавшиеся дыры, удерживали пробивной кулак химер, прикрывали эвакуацию раненых бойцов. Со стороны бой за храмовый комплекс напоминал качели. То орда с легкостью занимает круговую оборону, за считанные минуты превращая заброшенные дома в надежные опорники, то огромная волна нежити продавливает оборону сразу же в нескольких местах. И все то время, пока кипел позиционный бой, грузчики и мулы клана по камешку выносили храмовый комплекс. Обычные работяги, мастеровые и инженеры действовали словно слаженный механизм. Сначала шли щитоводы и инженеры, старательно помечая специальной краской порядковый номер камня. Затем мулы и мастеровые, словно муравьи, разбирали храмы по камешкам и по цепочке передавали их на территорию людей. А оттуда еще дальше, за восточные ворота, в безостановочно работающий портал таверны у Сибурска. Совет клана и города, которые настолько переплелись друг с другом, что составляли сейчас единое целое, решили эвакуировать не только храм Фортуны, но и весь храмовый комплекс. И что самое интересное, ослабевшие боги целиком и полностью поддержали эту задумку. Ведь не случайно все работающие на разборе комплекса получали целую вереницу интересных бафов, ну а незыблемые до недавнего времени храмы разбирались по камешкам, словно лего. Кураторами масштабной эвакуации были брат Репсак и Иван Иванович. Первый контролировал очередность разбора, а второй, словно дирижер, следил за работой мастеровых, транспортировкой и даже сбором. Да-да, сбором. Совет, прикинув возможности клана и города, решил не просто забить склады камнем, алтарями и статуями, но в режиме реального времени перенести храмовый комплекс в свой город. К тому же на северо-западе Малых Вых нашелся подходящий по площади пустырь. Решение во многом было продиктовано пролившимися на разумных божественными благословениями и результативными показателями Орды. Воины сражались яростно, но прагматично, имея целью не продвинуться максимально далеко вперед, но удержать взятые позиции и уничтожить как можно больше нежити. Дважды в бой вступал сам некромант, но Репсак своевременно подсвечивал его появление, и слаженная работа чумных докторов, паладинов и богатырей не оставляла продавшемуся скверни магу ни единого шанса. Оба раза некромант отступал, не рискуя выкладываться по полной. А участвующие в сражении разумные получали странное задание – тайны императорской семьи империи Евразар. Позиционные бои продолжались целую неделю, в течение которой Орда потеряла почти 400 бойцов убитыми и тяжело ранеными, а нежить лишилась 7000 зомби и почти сотни химер. Окончание затянувшегося противостояния ознаменовалось тремя событиями. Первое. В руках Алёши появился светящийся золотом «Страж леса». Таким образом, фортуна дала понять богатырю, что его обещание выполнено. Второе. Администрация Сибурска официально запросила эвакуацию в Малые Выхи. Мэр, военные и магнаты прекрасно понимали, что произойдет с городом, стоит Орде вернуться на территорию клана трех богатырей. Ну и последнее. Перед взглядом Мурома и Алёши появилось одинаковое системное уведомление. Внимание! До выполнения задания «Царь горы» осталось 7 дней.